Глава 14. Потеря управления. «Так, вроде по устройству машины все», — говорит Макс. «Если что-то непонятно, вы спрашивайте. Я еще раз объясню». «Вроде все понятно». Киваю я, а потом смущенно прошу. «А можете, пожалуйста, не обращаться ко мне на «вы»? А то я себя очень странно от этого чувствую. Как будто я у репетиторов на занятии, и от этого какой-то напряг сразу. Можно? Вы не против?» «Можно». Легко соглашается Макс. «Но тогда и ко мне на «ты». Договорились». Улыбаюсь я. С ним очень комфортно. И я ужасно рада, что мне достался именно он в качестве инструктора, а не какой-нибудь старый дед, который бы орал на меня, что я тупая курица и ничего не понимаю в машинах. «Точно все понятно», — обеспокоенно уточняет Макс. «Если есть какой-нибудь вопрос, и ты боишься его задать, потому что он глупый, то не бойся и задавай. Поверь, ничего нового я не услышу. Меня уже спрашивали, как открывать окна в машине, нужно ли подзаряжать дворники и где включается автопилот». «Нет», — смеюсь я. «Мне и правда все понятно. Просто Дима фанат машин, и он мне столько про них рассказывал, что с устройством и правда нет вопросов. Вот правила я совсем не знаю». «Это тебе на занятиях по теории расскажут. Не переживай. Что ж, раз ты такая продвинутая, давай тогда пойдем дальше и попробуем старт. Выжимаем сцепление и включаем первую передачу». Макс показывает, как вовремя отпускать сцепление. И это оказывается сложнее, чем я думала. Но он терпеливо со мной отрабатывает этот навык и не идет дальше, пока у меня не начинает получаться. «Очень хорошо», — хвалит Макс. «Идем дальше. На первой передаче мы только трогаемся, поэтому после нее переключаемся на вторую. Давай, снова выжимаешь сцепление». Сначала я почему-то глохну, но потом все же получается сделать свой первый круг на площадке. Мы продолжаем тренироваться, плавно стартовать и тормозить. Макс объясняет, что переключать передачи надо не глядя. Кладет свою руку на мою и показывает, как надо. Но не ругает, не повышает голос, а шутит и хвалит меня. Это так приятно. Я ужасно радуюсь, что у меня получается. А еще радуюсь, что за моими успехами наблюдает Дима. Я вижу его фигуру в зеркало заднего вида. Он стоит, сунув руки в карманы, и очень напряженно следит за тем, как я учусь водить. «Что ж, на сегодня занятие окончено», — улыбается Макс. «Ты огромная умница, Лена. Думаю, еще пару уроков на площадке, и смело можно будет в город выезжать. Поверь, я это не всем говорю». «А вдруг всем?» — весело парирую я, чтобы каждая ученица чувствовала себя особенной. «Ну вот ты меня и раскусила», — смеется Макс. Потом тоже смотрит в зеркало заднего вида и вдруг ни с того ни с сего говорит. «Ладно, давай вылезать из машины, а то твой ревнивый муж уже готов меня заживо съесть». «Ревнивый?» Я удивленно таращусь на Макса. «С чего он это вообще взял? Или он Димина недовольство неопытным инструктором посчитал за ревность? Ерунда какая». Слово «муж» тоже неприятно режет. В голове всплывает совсем недавно сказанное «ты мне как сестра». Я вдруг из какого-то дурацкого чувства противоречия говорю: «Вообще-то это мой брат». «Серьезно?» Расцветает Макс. Тогда это очень приятная новость. Запишешь мой телефон? Можем напрямую с тобой договариваться о времени занятий. Это будет гораздо удобнее, чем через твоего брата. Тем более он какой-то очень важный кент, если я правильно понимаю». «Да, у него автосалон и сеть автомастерских. Так что он довольно занятой». «Отлично», — повторяет Макс. Он выскакивает из машины первым, галантно открывает дверь, подает руку, помогая выйти, а потом начинает диктовать мне свой номер. Но тут возле нас, буквально из-под земли, вырастает Дима. «Это что?» Рявкает он, увидев, как я вписываю номер в мобильник. Беру номер инструктора. Удивленно отвечаю я, чтобы договориться дальше об уроках. «Ну вот чего он ругается? Я ведь так хорошо отучилась на первом занятии. Всего один раз заглохла». «Больше ты у него учиться не будешь», — отрезает Дима. «Удаляй номер. Поехали домой». «Могу спросить, на каком основании вы приняли такое решение?» С плохо скрываемой злостью спрашивает Макс. Улыбки на его лице уже нет и в помине. На основании того, что ты ей свой номер впихнул. Угрожающе говорит Дима, делая шаг в сторону Макса, отчего тот непроизвольно вжимается в машину. А еще за каким-то хреном грабли свои на нее складывал. Дим, пытаюсь объясниться я. Но он же просто показывал. Домой! Обрывает меня Дима, не давая договорить. Поехали! Вам не кажется, что ученица сама должна решать, продолжать ей занятия или нет? Цедит сквозь зубы Макс. А не вы за нее. Я, конечно, понимаю, что вы ее старший брат, но... Я ее муж! Рявкает Дима. Чего, блин? Макс переводит на меня абсолютно охреневший взгляд, и я извиняюще бормочу. Ну, у нас все сложно. Я потом объясню. Дима хватает меня за руку, стискивая пальцы на запястье, и ведет к парковке, где стоит наша машина. «Пока!» Оборачиваясь, кричу я Максу. «Спасибо за занятие! Я позвоню по поводу следующего!» «Не позвонишь!» Обрубает Дима. «Позвоню!» «А я говорю нет! Мы с Вадимом договорились, что найдем тебе другого инструктора!» «Но я хочу этого!» «Я заметил!» Цедит Дима. «В машину, блин, садись!» Вспыхнув, я лезу на заднее сиденье. «Не хочу сидеть с ним рядом сейчас! Я слишком злая! Во мне просто коктейль из ярости, растерянности и раздражения!» «Ну что вот он устроил?» «Как всегда, честное слово! Так сильно хочет, чтобы все было по его, что все портит!» В полном молчании мы доезжаем до дома и поднимаемся в квартиру. Я иду на кухню, щелкаю кнопкой чайника, а вслед за мной заходит хмурый Дима и сгребает со стола свой ноутбук. Я делаю длинный выдох. Слушай, я очень стараюсь говорить спокойно, но это непросто. Мне правда очень понравился урок. Инструктор так понятно все объяснял, смешил меня, не кричал совсем. Макс вообще очень... Я, блядь, не хочу больше слышать про этого ебучего Макса ни одного слова. Резко перебивает меня Дима. И в этот момент у меня вдруг что-то перещелкивает в голове. Дим, неверяще выдыхаю я. Ты что, и правда ревнуешь? Нет! Рявкает он и с такой силой отпинывает стул с дороги, что тот отлетает к стене. Не выдумывай! Я давлюсь воздухом. Это я выдумываю? Я? Да он на ровном месте наорал на парня, который всего лишь взял мой номер телефона и продолжает все отрицать? Отлично. Резко говорю я. Тогда пойду позвоню Максу. Он ведь уже закончил работу и, наверное, не откажется провести со мной вечер. Только попробуй. Рычит Дима. Я запрещаю. А кто ты такой, чтобы мне запрещать? Выплевываю я. Никто! У меня нет сил, чтобы делать вид, что все в порядке, потому что я безумно устала. Устала от двусмысленных сигналов, от Диминых обжигающих взглядов, которые противоречат его холодным словам, от тотального контроля, который близок к паранойе, от собственной влюбленности, от всего. Я о тебе забочусь, блять, вообще-то. Огрызается Дима. Как о младшей сестре, ясно? Тебя никто не просил об этом. Резко отвечаю я. И я не твоя сестра. А ты мне не брат. Это ты сейчас так решила? Я всегда так думала, ясно тебе? Вспыхиваю я. Правда в том, что я никогда, ни единой минуты в жизни не считала его братом. Когда Дима пришел к нам в дом и стал заботиться обо мне и бабушке вместо погибшего Олега, я не думала, что у меня появился новый брат. Я просто думала, что он самый лучший на свете человек. Самый красивый, самый добрый, самый смелый. Хуже всего, что я ведь до сих пор так думаю. Все сказала? От рычащих ноток в голосе Димы у меня по рукам бегут мурашки. Я сглатываю внезапно пересохшим горлом и делаю шаг в сторону коридора. Он следит за мной напряженным взглядом хищника. И от этого становится немного страшно. Все. Смело отвечаю я, хотя внутри меня потряхивает. А теперь пойду гулять, ясно? Не собираюсь сидеть тут, как под домашним арестом, и смотреть на твою недовольную рожу. Я поворачиваюсь к нему спиной, и вот это становится моей ошибкой. Потому что уже через секунду Дима хватает меня и толкает к стене, а сам нависает надо мной, подняв над головой мои запястья и крепко обхватив одной ладонью. Ты никуда не пойдешь. Властно говорит он. Окей, я не брат, но я твой муж и... Не настоящий! Перебиваю я его. Поэтому ты не имеешь ни на что права. Это просто по бумажкам. И плевать я хотела на... Блять, да помолчи ты уже! Рычит Дима и грубо затыкает меня поцелуем. Я пытаюсь сопротивляться, но это бесполезно. Мои руки подняты над головой и закованы в стальной хватке его пальцев. Его сильное горячее тело прижимает меня к стене, не давая ускользнуть. А жадный рот целует так, как будто ставит на мне клеймо, как будто утверждает раз и навсегда. Ты моя! Моя и ничья больше! В полиции он целовал меня иначе, более сдержанно. А сейчас это такой жадный, агрессивный и горячий поцелуй, что у меня подгибаются коленки. И если бы Дима не держал меня, я бы точно упала. Его губы жестко терзают мои, его язык ласкает мой, его рука обхватывает меня за талию, а потом спускается ниже, властно сминая ягодицы. Он разрывает поцелуй, чтобы поставить засос на моей шее, и я коротко вскрикиваю, но почему-то вместо того, чтобы обозвать его ревнивым животным и сволочью, нежно и тихо выдыхаю. Дима, Дима. И сама тянусь за его губами. Потому что всегда был только он. Он один. Было время, когда я просто его любила и ничего в ответ не ждала. Было время, когда я сходила с ума от ревности и умирала от того, что он никогда не обратит на меня внимания. Было время, когда я смирилась с ролью младшей сестренки и смогла убедить себя, что не люблю его. Но это ничего не меняло. Он всегда был и остается моей мечтой, моей любовью, главным и единственным парнем в моей жизни. Мы целуемся молча, жадно, жарко. В этой точке сейчас нет ни Марии, ни Макса, ни обидных слов, ни нашей разницы в возрасте. Есть я, есть он и есть вот это. Бешеная и горячая между нами. У меня затекают руки. Я протестующе мычу Диме в губы, дергаю запястьями, пытаясь освободиться, чтобы обнять его наконец. И он действительно отпускает меня. Но тут же делает шаг назад и расширенными безумными глазами смотрит на меня. «Что?» Хрипло спрашиваю я, машинально растирая затекшие руки. «Блядь, я урод, прости». Выдыхает он. «Прости». Я вижу на своих запястьях красные следы от его пальцев и удивленно охую. «Ничего себе! С какой силой он меня сжал!» «Ничего». Неуверенно говорю я и мимолетно удивляюсь, как преступно низко и хрипло звучит сейчас мой голос. «Ты просто не рассчитал, не подумал». «Я вообще не могу думать рядом с тобой и творю полную хуйню». Глухо роняет Дима. Шарит по карманам, достает сигарету, зажигалку, открывает окно и затягивается прямо тут, на кухне, хотя никогда себе такого не позволял. «Это пиздец, Лен. Ты пиздец по всем фронтам. Я рядом с тобой становлюсь каким-то озабоченным ублюдком. Был бы жив Чеба, он бы уебал меня на месте и был бы, сука, прав». «Но мне понравилось». Не смело возражаю я, осторожно трогая языком припухшие от поцелуя в губы. «Я бы хотела...» «А я нет!» Резко перебивает меня Дима. «Думаешь, я дебил и не понимаю, что ты просто заскучала? Надо обязательно на ком-то свои навыки тренировать, да, Лен? Мужики, с которыми ты сбежала тусить, инструктор этот, я... Тебе ведь пофиг, кто перед тобой будет штабелями укладываться. А мне не пофиг. Я не осуждаю, но участвовать в этом не собираюсь». «Какие мужики?» — Непонимающе спрашиваю я. «Дим, что ты несешь?» Он не отвечает, швыряет недокуренную сигарету из окна, идет в коридор, обувается и уходит, громко хлопнув дверью. В замке дважды проворачивается ключ. Я сначала плачу, потом злюсь, потом снова плачу и засыпаю, так его и не дождавшись. Просыпаюсь я, когда вокруг совсем темно. Видна слабая полоска света в коридоре. А еще слышен тихий голос откуда-то из кухни. Кажется, Дима с кем-то там говорит. Я прислушиваюсь, улавливаю слово «контракт» и решаю, что это по работе. В Корее как раз на 6 часов больше. Там уже вполне себе рабочее утро. Я сонно нашариваю на тумбочке возле себя наушники, втыкаю их в уши вместо затычек, чтобы бормотание из кухни не мешало мне спать. И вдруг вместо тишины из наушников раздается голос Марии. Ясный и четкий. «Отправь ее в интернат, Дим! Я тебе сколько раз говорила! Не слышал, что блядство передается на генетическом уровне! Вот с твоей Леной как раз тот самый случай!» Я случайно взяла Диме на наушники. Машинально понимаю я, раз они сами подключились к его ноутбуку. И только потом, каким-то запоздалым осознанием, до меня доходит смысл слов, которые продолжают потоком грязи литься в мои уши. Что это? Что тут вообще происходит? Я выдираю наушники, отшвыриваю их куда-то в сторону и иду на кухню.